Глава 29. «Поле битвы после сражения. Отрезвляющее зрелище», — думал Хорос, разглядывая убитых, лежащих вокруг заграждений в неестественных позах, словно рассыпанные рукой какого-то злобного великана. Раненые стонали или взывали к милосердию и просили о помощи. Некоторые безуспешно пытались встать на ноги или уползти, опасаясь мести со стороны деревенских жителей, на которых напали. Жители край Кинниса расхаживали по полю боя, помогали подняться на ноги не слишком тяжело раненым и под грозными взглядами деревенской стражи отводили их в сторону. Теми, кто был ранен более серьезно, занимались женщины, перевязывали им раны и приносили воду. «Странно, как во время битвы пересыхает в горле», — подумал Хорос. Небольшая группа местных мужчин собирала оружие разбойников. Один из них спросил Уилла, не нужно ли вернуть его стрелы и стрелы Холта, но молодой рейнджер лишь помотал головой. Ему не хотелось даже прикасаться к стрелам, запачканным в крови. Кроме того, у них оставалось еще достаточно запасных в прикрепленных к седлам колчанах. Одна из женщин приподняла голову раненого разбойника и поднесла к его рту чашку с водой, из которой он принялся пить маленькими глотками. Мужчина жалобно стонал, рука его шевелилась в попытке приставить чашу плотнее к губам, но попытка эта оказалась выше его сил, и рука страдальца безвольно упала обратно на землю. «Как странно», — подумал Уилл. «Совсем недавно этот мужчина был злобным разбойником, готовым крушить все направо и налево, а теперь, будучи раненым, превратился в хнычущего ребенка». Холт тем временем разговаривал с Коннеллом и со старостой деревни Терренсом. «Мы вам многим обязаны, рейнджер», — сказал Коннелл. Холт пожал плечами и показал на Хороса. «Благодарите воина рассвета». Молодой рыцарь, как и посоветовал ему Холт, гордо восседал на толкаче, въехав на пригорок, из-за которого до этого стреляли рейнджеры. В послеполуденном свете особенно заметно выделялся белый щит с рисунком восходящего солнца. Тут же в глазах Терренса мелькнуло какое-то воспоминание. Этот пожилой мужчина, как и надеялся Холт, несомненно вспомнил сейчас о древних мифах и легендах Хибернии. «Неужели это?» — оборвал Терренс свою речь на полуслове, не смея вымолвить легендарное имя. «А кто же еще? Вы видите символ на его щите? И своими глазами видели, как он сразил 9 врагов, подбираясь к главарю, который также лежит бездыханный вон там». На самом деле, в отряде, который атаковал Хорос, было 7 воинов, но Холт понимал, что преувеличить в таких делах никогда не помешает. Терренс прикрыл ладонью глаза и присмотрелся к всаднику на гнедом боевом коне. Вид у него точно величественный, что правда, то правда. На самом деле Хорос немного смущался. Он хотел было помочь деревенским жителям очистить поле боя, но Холт велел ему не вылезать из седла, проехать на пригорок и постоять там некоторое время. «Постарайся выглядеть загадочным», — посоветовал старый рейнджер. Хорос нахмурился, но кивнул. «А как это?» — спросил он, и, увидев, как поползли вверх брови, у Холта добавил. «Ну, если я пойму слово «загадочным» неверно, то ты опять рассердишься на меня. Так что лучше спросить». «Ну ладно, сделай такое выражение лица. Как будто хочешь о многом сказать, но не решаешься». Увидев недоумение в глазах Хороса, старый рейнджер быстро поправился. «Забудь. Представь, что кто-то сунул тебе под нос рыбу, пролежавшую неделю под солнцем». «Это я могу», — сказал Хорос и погорцевал прочь, тренируясь по дороге кривить губы от отвращения. Теперь же, возвышаясь на пригорке, Хорос увидел, как Холт махнул рукой по направлению к нему, чем вызвал ничем не скрываемый интерес пожилого мужчины, старосты деревни. Молодой рыцарь вздохнул. «Умеет же Холт быть коварным, когда захочет. Наверняка сейчас он втирает местным жителям что-то, что ему, Хорусу, не очень понравилось бы. И уж совершенно точно, что это имеет очень мало общего с правдой». И в самом деле Холт продолжал рассуждать о том, кто такой Хорус. «Вы же знаете старую легенду». Холт не сомневался, что эта легенда прекрасно знакома Терренсу, но предпочел напомнить. «Воин рассвета придет с востока, когда всем шести королевствам будет угрожать страшная опасность. Терренс кивнул, но в глазах более молодого Коннелла Холт разглядел недоверие. Это не важно. Все равно он не ожидал слепой веры от такого практичного человека. Главное, что Коннелл своими глазами увидел, насколько хорошо Хорос умеет обращаться с оружием. И, судя по всему, он был впечатлен. «Так что же нужно этому вашему воину рассвета?» — спросил Коннелл. «Он ожидает какой-нибудь награды?» Небольшая пауза перед упоминанием имени свидетельствовала о том, что Коннелл не купился на уловку и подозревает, что Холт просто набивает цену себе и своим товарищам. Холт внимательно посмотрел на Коннелла, не отводя глаз и не моргая. «Благодарить его не обязательно. Просто расскажите всем, кого увидите, что в клан Мель вернулся воин рассвета». Увидев, что Коннелл нахмурился, Холт мысленно улыбнулся, хотя внешне никак этого не показал. Несколько местных жителей, оказавшихся рядом с ним, внимательно прислушались к разговору двух мужчин и с опаской поглядели на высокого воина на боевом коне. Некоторые несколько раз тихо прошептали про себя: «Воин рассвета!» Холт был уверен, что за несколько дней молва о чудесном избавителе разнесется по всей округе. Для него всегда было загадкой, как удается слухам распространяться так быстро, но сейчас это их свойство окажется как нельзя более кстати. Холт также знал, что чем дальше расходятся слухи, тем все более чудесными и фантастическими подробностями они обрастают. Он мог бы поспорить с кем угодно, что уже через неделю все будут говорить о том, что воин рассвета одолел банду Падрика, выйдя против целого полчища разбойников в открытом поле и снес им всем головы тремя взмахами своего огромного, пылающего огнем меча. — Хорошо, мы расскажем, — деловито закивал Терренс. Коннелл между тем изучал лицо Холта. Вчера вечером он инстинктивно доверился этому седобородому незнакомцу, и внутреннее чутье его не обмануло. Командир деревенской стражи не был дураком, и он слышал о том, что по Кланмелю расхаживают религиозные фанатики, обещая всем защиту от имени своего бога. Сейчас он подозревал, что Холт хочет каким-то образом подорвать авторитет этих людей. Зачем ему это было нужно, неизвестно, но Коннелл доверял невысокому человеку в пятнистом плаще, успевшему ему понравиться. Пусть ему, Коннеллу, и нет особого дела до старых мифов и легенд, но религиозный культ нравится ему гораздо меньше. — Да, расскажем, — согласился Коннелл, и, судя по взгляду Холта, они поняли друг друга. — Останетесь на ночь? На этот раз вам будут только рады, — добавил он с улыбкой. Холт покачал головой. — Спасибо за предложение, но у нас дела в Маунт-Шеноне. Конечно, до края Кенниса еще не дошли вести о том, что произошло в соседней деревне, но теперь, когда банда разбойников уничтожена, дороги станут более безопасными. Интересно, чем занимался Теннисон, пока их не было, и успел ли он узнать о том, что произошло здесь? Пожав руки собеседникам, Холт повернулся к Абеляру и Тигаю, которые спокойно паслись бок о бок. В нескольких метрах от них стоял Уилл. Седобородый рейнджер подал ему едва заметный знак, и Уилл поспешил присоединиться к нему. Вместе они подъехали к пригорку, на котором их ожидал Хорос. — Почему Хорос выглядит таким загадочным? — спросил Уилл, и на устах Холта промелькнула едва заметная улыбка. «Кто-то сунул ему под нос тухлую рыбу», — ответил он с удовольствием, разглядывая недоуменное выражение на лице Уилла. «Этим юнцам не всегда стоит рассказывать все сразу», — подумал Холт. «Пусть иногда поломают себе голову». Маунт-Шеннон оказался покинутым. В деревне оставалось не более полудюжины жителей, слишком старых, чтобы куда-то уходить, да и они поспешили скрыться при первом появлении трех орлуинцев. Всадники проехали по тихой центральной улице между домов с закрытыми окнами и запертыми дверями. В одном из окон показалось чье-то лицо, но тут же исчезло. Друзья даже не успели рассмотреть его как следует. Близился вечер, и длинные тени только подчеркивали царившее повсюду запустение. Холт перевел Эбеляра на рысь, и Хорос и Уилл последовали его примеру. Лужайка, на которой проходила ярмарка, тоже оказалась совершенно безлюдной. Торговые палатки исчезли, как и большой белый шатер, служивший Теннисону штабом. Единственным напоминанием о том, что здесь совсем недавно были люди, служили две маленькие зеленые палатки в дальнем конце поля. В центре поля красовался огромный черный след от костра. Трава вокруг него была примята сотней ног. — Как вы думаете, что тут произошло? — спросил Уилл, указывая на кострище. Холт разглядывал его несколько секунд. — Я бы предположил, что местные жители благодарили Алсеиса за чудесное спасение, — усмехнулся он наконец. — То есть ты хочешь сказать, что и я мог бы устроить костер и вечеринку в свою честь в край Кеннисе? — спросил Хорос, и когда товарищи строго посмотрели на него, пожал плечами. — Ну ты же сказал им, что это я спас их деревню. — Да, сказал. — И что с того? — спросил Холт. — Ну, знаешь, не помешало бы устроить небольшое торжество в мою честь. Костер, пирушка, подарки. Я бы, конечно, поделился со своими верными слугами, — закончил Хорос, высокомерно взмахнув рукой, как истинный владыка, но тут же испортил впечатление, не удержавшись от усмешки. Холт пробормотал себе под нос что-то нечленораздельное и пустил Абеляра галопом к палаткам. — Я просто старался выглядеть загадочным! — крикнул ему вслед Хорос. Вечером они свернули лагерь и вернулись в деревню, где несколько раз постучали в дверь темного постоялого двора. Ответа не последовало. Хорос шагнул обратно на улицу и завопил во все горло. — Эй, там! Есть кто живой? — Уилл и Хорос поморщились от громкого крика. «В следующий раз предупреждай, ладно?» — недовольно проворчал Уилл. «Я просто пытался помочь», — ответил Хорос с обиженным видом. Никакого ответа с постоялого двора по-прежнему не последовало. Пока друзья стояли, размышляя о том, не вломиться ли внутрь без приглашения, чтобы провести там ночь, позади них послышалось какое-то шарканье. Из дома напротив вышла сгорбленная старушка, закутанная в шаль. Она вглядывалась в незнакомцев слезящимися тусклыми глазами. По всей видимости, старая женщина почуяла, что пришлые не причинят ей вреда. — Все ушли, — вздохнула старушка. — Куда ушли? — спросил Холт. Старушка махнула рукой куда-то на север. — В Дункилд, — так они сказали. — В Дункилд? — переспросил Холт. — К замку короля Ферриса? Старушка посмотрела на него усталым взором и кивнула. — Да, верно. Пророк? — Ты хочешь сказать Теннисон? — вставил свое слово Уилл. Старушка нахмурилась, явно недовольная тем, что ее прервали. — Ага. Пророк Теннисон. Он сказал, что его бог хочет вернуть мир и спокойствие в королевство, и призвал всех жителей Маунт-Шеннона следовать за ним. Вот они и пошли. — Олухи, — добавила она неожиданно. — Но вы-то не пошли, — усмехнулся Холт. Наступило продолжительное молчание. — Нет, — ответила, наконец, старушка. — Некоторые из нас почитают старых богов. Мы-то знаем, что боги насылают нам как счастье, так и беды, чтобы испытать нас. Не доверяю я богам, которые обещают одно лишь благополучие. — Почему нет? — спросил Хорос, когда стало ясно, что старушка не собирается распространяться на эту тему. В глазах старушки мелькнул огонек. «Бог, который в равной степени дарит тебе и счастье, и несчастье, не требует от тебя многого, но, может быть, молитву другую, небольшое подношение. Но Бог, который обещает лишь процветание и благоденствие...» Она покачала головой и осенила себя знаком против зла. «Такой Бог обязательно что-нибудь потребует». Холт, понимающе кивнул. В словах старой женщины звучала мудрость прожитых лет, а также проскальзывал цинизм, приходящий вместе с мудростью. — Боюсь, ты права, матушка, — сказал он. Старушка пожала плечами, похвала ей была ни к чему. — Я знаю, что права, — кивнула она и добавила. — Сбоку есть дверь, которая никогда не закрывается. Можете пройти через нее. Ни к чему долбиться и орать так, как если бы вы собирались разбудить мертвых. Старушка показала на переулок за трактиром, потом повернулась и медленно побрела к своему дому, где ее ждал теплый камин. В вечерней прохладе так приятно погреть старые кости. Тепло — вот что главное для человека под конец жизни, — думала она. Обнаружив черный ход, орлуинцы прошли через него на постоялый двор. Пока Холт разжигал камин, Хорус обыскивал полки в поисках еды, а Уилл размещал лошадей в конюшне за основным зданием. Чуть позже все трое сидели у камина, с удовольствием уминая черствый хлеб с сыром, вкусной деревенской ветчиной, яблочный пирог и запивая все это обязательным кофе. Холт осматривал покинутый зал, который при обычных обстоятельствах в такое время был бы битком забит посетителями. — Ну что ж, значит, началось, — пробормотал он загадочно, и когда его молодые спутники вопросительно посмотрели на него, пояснил. — Последняя часть плана Теннисона. Классического плана посторонних. Проповедник успел заручиться поддержкой большой группы вновь приобретенных сторонников, весьма впечатленных тем, что он чудесным образом расправился с бандитами и заставил их бежать без оглядки. Возможно, Теннисон поручил своим помощникам привести людей из других деревень на юге, которых он тоже спас. Переходя из одного места на другое, они станут привлекать к себе все больше народа, и их шайка будет расти, как снежный ком. Чем больше к ним стекается народа, тем быстрее растет всеобщее воодушевление. И в конечном итоге они придут к Дункилту, чтобы бросить вызов королю, — подвел итог Уилл. Холт кивнул. — Не напрямую, конечно. Для этого посторонние слишком умны. Теннисон сначала сделает вид, что действует от имени короля. Но постепенно люди привыкнут доверять ему, а король в их глазах начнет терять свое значение, пока вся власть не перейдет к Теннисону. Судя по тому, что здесь говорят о короле, много времени на это не потребуется. Похоже, местные сейчас невысокого мнения о своем правителе, — усмехнулся Хорос и замолчал, вспомнив о том, что речь идет о брате Холта. После небольшой паузы он добавил, — Извини, Холт, я не хотел... Холт лишь отмахнулся. — Все в порядке, Хорс. Я и сам не слишком уважаю своего брата. Вполне понятно, почему его подданные разделяют мои чувства. Уилл задумчиво смотрел на огонь, размышляя над словами Холта. — А Теннисона не остановит то, что мы отбили нападение на Крайкинис? — спросил он. — Возможно, лишь ненамного задержит, — покачал головой Холт. Для него это не такая уж и большая неприятность. Всего лишь помеха в череде успешных нападений. Жители Маунт-Шеннона по-прежнему восхищаются им. Конечно, было бы лучше проучить недовольных на примере Крайкинниса, но для Теннисона это вовсе не непреодолимое препятствие. — Если только им не воспользуемся мы, — задумчиво вставил Хорос. Холт улыбнулся. — А этот юноша довольно сообразителен, чего не скажешь на первый взгляд, — подумал он. — Вот именно. Вполне возможно, что Теннисон даже еще не знает о том, что случилось в Крайкеннисе. На месте сбежавших разбойников я бы не торопился возвращаться к нему и докладывать о поражении Падрика. Такие люди, как Теннисон, обладают весьма скверной привычкой наказывать тех, кто приносит плохие известия. Если, вопреки его ожиданиям, его не будут сопровождать слухи о резне, то он смирится с этим. Но если мы сами будем распространять слухи о победе воина рассвета, то это другое дело. Если мы прибудем в Дункилд на волне слухов о том, как воин рассвета один своими руками сразил 200 кровожадных головорезов, то тем самым сможем подорвать его влияние. У него не получится просто не обращать на нас внимания. — А это хорошо? — спросил Уилл, нахмурившись. Холт некоторое время рассматривал его молча. — Это очень хорошо. Я и сам жду не дождусь того момента, когда мы выступим против Теннисона лицом к лицу. Старый рейнджер откинулся в кресле и потянулся. День выдался нелегкий, а впереди друзей ждало еще немало трудных дней. — Ну что ж, пора спать, — сказал он. — Уилл, Я хочу, чтобы завтра ты нагнал Теннисона и проследил за ним. Он видел нас с Хорресом, но тебя он не знает. Можешь снова сыграть роль бродячего музыканта». Уилл кивнул. Присоединиться к такой разношерстной компании, вроде той, что сопровождает Теннисона, очень легко. И уж никто точно не станет интересоваться, откуда среди них затесался бродячий музыкант. Если он следует обычной схеме посторонних, то он выберет длинный путь, чтобы прийти к Дункилту примерно через неделю. Но ты возвращайся сразу же, как разузнаешь его планы, — продолжил Холт. — И где мне вас искать? — спросил Уилл, уже предвидя ответ. Холт лишь подтвердил его догадку. — Мы будем в Дункилте. Похоже, наконец-то настала пора нанести родственный визит моему брату.